Нуэнен, 30 апреля 1985 года. Дорогой Тео, в день твоего рождения сердечно желаю тебе здоровья и бодрости. Охотно прислал бы тебе к этому дню картину «Едоки картофеля», но хоть она и хорошо движется вперед, однако все еще не совсем готова. Если самую картину я написал за сравнительно короткое время и большей частью из головы, то писание этюдов с голов и рук стоило мне целой зимы. Что касается тех немногих дней, когда я ее писал, то это тоже была здоровая битва, однако такая, которая доставила мне много наслаждения, хоть иногда я и побаивался, что она не выйдет. Живопись означает действовать, создавать. Когда ткачи ткут ткани, именуемые, кажется, шевиотом, или своеобразные пестроузорные шотландские ткани, то, как ты знаешь, дело идет о том, чтобы сохранить в шевиоте особенные заглушенные цвета, равно как и серый. А при цветных узорных тканях нужно привести в равновесие друг с другом самые различные цвета, и при том таким образом, чтобы ткань не производила впечатления беспокойной, но чтобы на известном расстоянии эффекты, вызванные узором, действовали бы гармонично. Серый, сотканный из красных, синих, желтых, грязно-белых нитей, синий цвет, заглушенный зеленый или оранжевый, красный или желтый нитью, действуют совсем иначе, чем простые цвета. Они лучше мерцают, и чистые цвета кажутся рядом с ними жесткими и безжизненными. Нелегко, однако, иногда для ткача, или скорее для того, кто составляет узор и комбинацию цветов, найти расчет количества нитей и их направления. Также нелегко соткать в гармоническое целое и красочные мазки. Если ты сравнишь первые этюды, написанные мной тогда, когда я только что прибыл сюда, в Нуэнен, с тем, что ты видишь в теперешней картине, ты, думается мне, поймешь относительно цвета, что во всю эту историю вошла жизнь. Что касается едоков картофеля, то она относится к тем картинам, которые хорошо выглядят в золотой раме. Это я знаю наверняка. Она была бы хороша и на стене с обоями глубокого тона золотой ржи. Без такого оформления на нее попросту и смотреть нельзя. На темном фоне она не производит впечатления, в особенности на вялом фоне, так как она представляет собой взгляд, брошенный в очень серый интерьер. В самой жизни эта сцена тоже как бы находится в золотой раме, так как ближе к зрителю горит очаг и виден свет огня на белых стенах. Все это на картину не попало, но, как и в самой натуре, эти вещи оттеняют мотив. Нужно таким образом его восполнить, обрамив картину золотым или бронзовым цветом. Если ты действительно хочешь видеть картину так, как она должна выглядеть, подумай об этом, пожалуйста. Прибавление золота придает вместе с тем свет некоторым местам, там, где ты не мог его ожидать, и смягчит резкость выражения, которое картина приобретает, если ее по несчастью поставят на серо-желтый и черный фон. В тенях есть синее, а на него действует золотой цвет. Я немало потрудился для того, чтобы навести людей на мысль, что мужички эти, поглощающие картофель при свете лампочки, теми же руками, которые они погружают в котелок, сами копались в земле. И таким образом картина сама говорит о ручном труде, о том, что они праведно заработали свою пищу. Мне хотелось бы, чтобы она напоминала о совсем другом образе жизни, чем тот, который ведут образованные люди. Мне совсем не хочется, чтобы каждый так себе, без дальнейших слов, заявлял, что она хороша или скверна. Всю зиму я держал в руках нити ткани и подбирал узоры. И если даже получилась ткань, имеющая сырой и грубый вид, то все же эти нити подобраны старательно и по определенным правилам. Может оказаться, что это действительно настоящая крестьянская картина. Я знаю, что это так и есть. Кто предпочитает сладеньких мужичков, Пусть с тем и остается. Я же с своей стороны убежден, что можно достигнуть лучших и длительных результатов только тогда, когда пишешь натуру во всей ее грубости, а не тогда, когда в нее вводится условная приятность. По-моему, крестьянская девушка в своей поношенной и заплатанной кофте, получившей от непогоды, ветра и солнца тончайшие нюансы, красивее дамы. Надень только на нее дамское платье, и пропадет в ней все настоящее. Крестьянин более красив в своей рабочей одежде на поле, чем когда он по воскресеньям отправляется в церковь в чем-то вроде господского костюма. Поэтому-то я и считаю, что было бы неверным придавать крестьянской картине известную условную гладкость. Если крестьянская картина отдает салом, дымом и картофельным паром, это прекрасно, это здорово. Когда стойло пахнет навозом, это хорошо, но то и стойло. Когда есть запах спелого хлеба или картофеля, или гуано и навоза, это-то и здорово, особенно для горожан. Такие картины им полезны. Крестьянская картина не должна быть надушенной. Любопытно, найдешь ли ты в ней что-нибудь, что бы тебе понравилось? Надеюсь. Я рад, что как раз теперь, когда господин Портье сказал, что хочет позаботиться обо мне, у меня есть нечто более солидное, чем этюды. Что касается Дюран-Люэля, то поскольку он находил мои рисунки ничего не стоящими, покажи-ка и ему эту картину. Пусть себе найдет ее страхальный, пусть. А все-таки покажи ему, чтобы он видел, что есть энергия в наших устремлениях.